Поэтому Ясмин отбросила сомнения и приняла версию, подразумеваемую в словах Кати. Кати Вольф не гетто-убийца. Она вообще не убийца. «Миссис Эдвардс», — произнес констебль Ката ласковым, внушающим доверие тоном, который копы всегда используют до тех пор, пока не увидят, что этот прием не приносит желаемого результата. «Я понимаю сложность вашего положения. Вы довольно давно с ней подружились и чувствуете, что должны сохранять преданность по отношению к ней. Преданность — это хорошо. Но когда один человек убит, а другой говорит неправду...» «Да что ты знаешь о преданности?» — выкрикнула она, вскинувшись и обернувшись к нему. «О чем ты вообще знаешь, коп? Стоишь там и воображаешь себя Господом Богом, потому что сумел выбрать не то, что выбирают другие, но ты ничего не знаешь о жизни, понял, потому что твой выбор дал тебе безопасность, но не дал тебе ничего, чтобы ты стал живым, понял?» Он спокойно глядел на нее и казалось, что... Что бы она ни делала, что бы она ни говорила, ничто не могло потревожить его ровное спокойствие. Ясмин ненавидел его за этот спокойный вид, потому что знала и без его слов, что это спокойствие коренилось в самой сердцевине его существа. «Катя была дома, как и сказала», — отрезала она. «А теперь выметайся, мне надо работать». «А как вы думаете, где она была в те дни, когда отпрашивалась с работы под предлогом болезни?» — спросил Нката. — Она не отпрашивалась с работы. Она не говорила, что болела. Это Катя Вольф вам это сказала. — Она ничего не должна мне говорить. Тогда спросите ее. И внимательно следите за ее глазами, когда она будет отвечать. Если они смотрят прямо на вас, скорее всего, человек лжет. Если они смотрят в сторону, это тоже значит, что он лжет. Конечно, за 20 лет в тюрьме Катя Вольф научилась лгать. Так что если ваш вопрос не смутит ее, она продолжит делать то, чем занималась, то все равно есть шанс, что она говорит неправду. — Я сказала, что ты выметался, — сказала Ясмин, — и повторять не собираюсь. — Миссис Эдвардс, вы рискуете в этой ситуации. Но вы не единственная, и вам следует понимать. Вы подвергаете риску сына. У вас хороший сын, умный и добрый. Я вижу, что он любит вас, и если вам придется вновь оставить его... — Убирайся! — взвизгнула Ясмин. — Убирайся из моего дома! Если ты не уйдешь сию секунду, я... Что? — судорожно думала она. — Что она может сделать? Проткнет его ножом, как проткнула мужа, ударит его, и что тогда с ней сделают? И с Дэниелом? Что с ним тогда будет, если ее сына... отнимут, отдадут в интернат хотя бы на один день, пока выясняют обстоятельства. Они всегда выясняют обстоятельства, а она не вынесет груза вины за его боль и растерянность. Ясмин опустила голову. Она не позволит ему увидеть ее лицо. Он видит, как она тяжело дышит, видит капли пота, заблестевшие на шее, но больше она ничего не позволит ему увидеть, ни за что, ни ради свободы, ни ради всего мира. В поле ее зрения неожиданно попала его темная рука. Ясмин вздрогнула, но потом поняла, что коп не собирается прикасаться к ней. Он положил на стол свою визитку, и рука исчезла. Тихо, как произносит молитву, он сказал: «Позвоните мне, миссис Эдвардс. На этой карточке указан номер моего пейджера. Звоните, когда угодно, днем или ночью. Обязательно позвоните, когда будете готовы. Мне нечего сказать». Но она сумела лишь прошептать эти слова, потому что горло вдруг перехватило, и говорить стало больно. «Когда будете готовы?» — повторила. Она не смотрела ему вслед, но в этом и не было необходимости. Его шаги отчетливо прозвучали по желтому линолеуму и смолкли, когда стукнула входная дверь.